А между тем, в типографии Берлинского института с 1806 до 1833 года было издано всего три названия: «Букварь», «Катехизис» и «Сборник церковных псалмов». Из-за отсутствия учебников учителя сами записывали для учеников конспекты уроков. При этом окончившим курс читать практически было нечего. Впрочем, недочеты шрифта Гюи обнаружились не только в книгопечатании, хотя им пользовались больше 100 лет, но и при письме. Рельефные линии при письме часто получались нечеткими, особенно у начинающих обучаться. При чтении написанного они от усердия легко проминались под пальцами. Сколько-нибудь существенно ситуацию не изменили и усовершенствование шрифта Гюи, предложенные Лезюэром и Дюфо. Среди множества попыток предложить вместо шрифта Гюи свой собственный, настоящего успеха в Англии, британских колониях, добился лишь ослепший английский юрист Вилли Мун. Однако успех был недолгим, поскольку шрифт Муна был также линейно-рельефным. Он содержал в себе все недочеты шрифта Гюи, плюс к тому еще и собственные муновские, которые отличались большей сложностью распознавания на осязание. Конец коммерческому успеху книгопечатания шрифта Муна положил Томас Армитедж, благодаря размашистой общественной деятельности которого в школах и институтах Великобритании рельефно-точечный шрифт Брайля был введен для преподавания и книгопечатания. Подробнее об этом речь впереди. Другим шрифтом, сторонники которого очень долго препятствовали введению системы Брайля, был игольчатый шрифт, изобретенный директором Венского института слепых Клейном. Однако и это изобретение не выдержало конкуренции с системой Брайля, поскольку книги игольчатым шрифтом печатались, как и линейно-рельефным шрифтом Гюи и Муна, только с одной стороны книжного листа, то и стоили тоже дороже. Все перечисленные системы шрифта сыграли в свое время роль, отмечал профессор Нальтениус. Все они были придуманы зрячими и потому представляли больше удобств для зрячих, чем для слепых. Гораздо больше достигли цели две других системы – Брайля и Муна, именно потому, что оба изобретателя были слепыми и понимали, что для слепых важно не плоское письмо, а выпуклое, которое они могли бы читать с помощью осязания. Старейшим и наиболее гениальным из двух был Брайль. И вся последующая история шрифта слепых связана с его именем. Международное признание преимуществ брайлевской системы письменности произошло на конгрессах учителей слепых сначала в 1878 году в Париже, а затем в 1879 в Берлине. И состоялось оно во многом благодаря благотворительному обществу иностранных английских слепых под предводительством Томаса Армитеджа, которое обеспечило введение брайлевской системы в школах и институтах слепых Великобритании, одновременно начав печатать книги по Брайлю. Свою лепту в победу брайлевской системы письменности над всеми остальными системами шрифтов внесли во Франции благотворительное общество имени Валентина Гюи и журнал «Луи Брайль». Еще в 1876 году в Вене был создан Союз поощрения образования слепых, целью которого стало издание и распространение книг рельефно-точечным шрифтом Брайля. Союз установил тогда мировой рекорд, достойный книги Гиннесса. Напечатав в типографии Венского института с 1889 по 1900 годы 96 названий разных сочинений объемом в 124 тома. Примеру Венского союза последовали в институтах Берлина, Штеглица, Лейпцига и Штутгарта. Несмотря на огромные залежи Библии, напечатанные унциалом по системе письменности Гюи, Штутгартское библейское общество приступило к изданию Библии рельефно-точечным шрифтом Брайля. И все это даже после того, как шрифтом Муна за 50 лет было напечатано 195 тысяч томов книг религиозного содержания на разных языках мира. Распространение книгопечатания по Брайлю в Западной Европе, а затем и в России, явилось прямым следствием преимуществ брайлевской системы письменности, которую можно кратко сформулировать следующим образом. Первое. И немцы, и англичане, и французы умеют хорошо считать деньги. По сравнению со всеми остальными системами шрифтов, линейно-рельефным и игольчатым, рельефно-точечный шрифт Брайля представлял реальную возможность значительно увеличить количество знаков на книжной странице, а благодаря изобретению Болю, друга Луи Брайля, так называемого междустрочечного шрифта Брайля и соответствующего типографского оборудования, стало возможным печатать тексты с обеих сторон книжной страницы, что увеличивало число напечатанных знаков более чем вдвое.